Глава 11. Начало занятий очень сблизило меня и Луизу. В первые дни обучения мы перезнакомились со всеми счастливчиками, которые также выиграли гранты, но среди них были в основном ребята постарше. Так одаренные спортсмены сразу же влились в круг избранных, став представителями футбольной и баскетбольной команд школы. После этого они перестали нас замечать. Фактически мы с Луизой были самыми младшими среди победителей и для оставшихся счастливчиков не представляли особого интереса. Мы сдружились и стали держаться друг за дружку. Чужая среда стала для нас враждебной, а мы остались не у дел. Вскоре стали чувствовать нападки со стороны некоторых учащихся, которые не могли свыкнуться с присутствием детей не своего круга. От обиды я часто тихо плакала в подушку. Тосковала по дому, по матери и Эйрин. Однако все переживания ушли на второй план с первым домашним заданием. Я не смогла осилить материал. Просто не смогла справиться с заданием, оказавшись совершенно не готовой к такой нагрузке. По сравнению с моей старой школой, это лучше в разы, и программа оказалась неподъемной для меня. В моих знаниях огромные пробелы, которые не позволяют усваивать новый материал. Накатывает паника. Я не справлюсь. Пришлось засесть в библиотеке в попытке нагнать пропущенное. И я не знаю, смогла ли бы я справиться, если бы моя новая подруга не являлась гением математики. Луиза хваткая, цепкая, восприимчивая к новой информации, которую впитывает как губка. Сидя рядом со мной, она с легкостью решает то, что никак не укладывается в моих мозгах. В этом ее необыкновенная одаренность. Все точные науки ей даются на порядок легче, чем другим. Кажется, мне очень повезло, что она возится со мной, пытаясь помочь заполнить пробелы. «Адель, как можно не понимать? Это логарифмическая функция. Легко ведь, смотри!» Усердно водит пальцем по своим конспектам Луиза. А у меня от этих цифр с переменными голова трещит. В висках бьется мысль. Я не смогу. Я не смогу и вылечу к чертям после первых же экзаменов. «Эй!» — машет рукой перед моими глазами подруга, пытаясь пробиться сквозь мою истерику. «Прием! Земля вызывает!» Я в упор смотрю на Луизу и, растерявшись, шепчу. «Я не понимаю. Ничего не понимаю. Меня исключат». Прячу лицо в ладошке, уже готовая разрыдаться от накатывающей истерики. Однако моя реакция лишь веселит подругу. Луиза отводит мои руки, заставляет посмотреть себе в глаза. Произносит спокойно и четко, пытаясь достучаться до меня. «Адель, послушай меня. Успокойся. Ты думаешь, что те качки-футболисты прям виртуозы точных наук? Да ладно, футболисты-книга — это вообще из разряда фантастики. Никто нас не исключит. Мы нужны для рейтингов, которые за счет наших талантов будут расти. Так что, подруга, не будь дурой и соберись уже. Здесь нет ничего сложного, осилишь. Я объясню». Вглядевшись в острое, смуглое личико Луизы, я понимаю, что не готова сдаться. Сцепив зубы, я фокусируюсь лишь на листах, испещренных математическими символами. Другого пути у меня нет. Только вперед. Я обязана наверстать. Несмотря ни на что. Все мои переживания загоняются в самые глубины сознания. Я не могу себе дать слабину и позволить акцентировать внимание на продолжающихся бесконечных подколах и неприятных репликах, косых взглядах и прочих атрибутах неуважения к нищенке в моем лице со стороны школьной элиты. Главная цель – продержаться и закончить эту чертову школу, которая оказалась так далека от придуманных мною идеалов. Сейчас мне предстоит нагнать материал. Нет времени для душевных терзаний и метаний. Плакать я буду потом».